и ее удары больше не будут похожи на неуклюжие наскоки ее сынка. Они будут точными, тихими и смертельными, как укус того самого паука. Она ударит по самому больному. Проговорил я вслух, и мысль эта показалась липкой и неприятной. По репутации, по продуктам, по моим людям, по Насте, по Даше. Она ударит туда, где ты не будешь ждать. Поправил меня Рад. Это дважды в одно место не бьет. Мы замолчали. В наступившей тишине назойливое гудение холодильника казалось оглушительным. И тут я понял одну простую, как дважды два вещь. До этого момента я в основном защищался. Реагировал на их выпады, латал дыры, тушил пожары, которые они устраивали. С Муратом это работало, но с его матерью – нет. С таким врагом так нельзя. Нужно бить первым. В голове словно по щелчку начал выстраиваться план. Четкий, холодный и немного безумный. Как рецепт блюда, которое ты никогда не готовил, но точно знаешь, как надо. Первое. Дядя Саши Доды. Мне нужно его ошеломить, влюбить в мою еду, заставить поверить в меня. Мне нужна крыша. Но не здесь, в этом городке, а там, в столице. Мне нужен союзник, который стоит на 10 голов выше всей этой местной элиты. Второе. Использовать этого союзника. Не только для защиты. Мне нужна информация. Я должен поднять дело моего отца. Выяснить, что на самом деле случилось в тот проклятый день. Кто такой этот граф Яровой? Знание – это лучший нож на кухне любого интригана. И третье. Самое главное. Мне нужно снова найти травку. Я ни черта не смыслю в магии, которой, как оказалось, пропитан этот мир. А Фатима, судя по всему, очень даже смыслит. И не стесняется ее использовать. Я не могу драться с ведьмой, имея в арсенале только нож и сковородку. Мне нужны ее знания. Мне нужно понять, что это за темная паутина и с каким соусом ее едят. Я медленно выдохнул. План был наглым до дрожи в коленках, но другого у меня не было. Я посмотрел на Рата, который терпеливо ждал. «Спасибо, друг, ты мне очень помог». Крыс фыркнул, и в его глазках блеснул знакомый огонек. «С тебя голова самого лучшего сыра, который ты только можешь найти в этом городе. И пожирнее, будь добр, за вредность». Я невольно усмехнулся. Кажется, мой маленький хвостатый союзник окончательно пришел в себя. Я встал, подошел к окну и посмотрел на темные крыши спящего города. Где-то там, в своем огромном доме, сейчас не спит старая паучиха. Она спокойна. Она думает, что избавилась от помехи и теперь может начать настоящую охоту. Она считает меня просто наглым поваром-выскочкой, которого нужно раздавить. Что ж, она не понимает одного. Охотник здесь не она. Охота – это тоже своего рода кулинария. И на этой кухне теперь командую я. Глава 4. Я проснулся по старой, въевшейся в подкорку привычки, еще до того, как первый луч солнца коснулся крыш Зареченска. Город спал, а я уже был на ногах. В моем прошлом мире в это время я бы уже проверял поставки или составлял меню на неделю. Здесь я просто резал лук. Медленно, методично, под стук ножа, успокаивая мысли. Запах чеснока и укропа, тихое гудение старого холодильника, ровные ряды заготовок на столе. Все это создавало ощущение порядка и контроля. Хоть где-то в этом безумном мире был порядок. Здесь не было продажных инспекторов, бандитов и властных купчих. Только я, продукты и работа. Идеально. «Доброе утро». Раздался сонный голос из-за двери. На пороге появилась Настя, взъерошенная в старом папином свитере, который был ей велик. Она выглядела как совенок, которого вытащили из гнезда раньше времени. Она зевнула так, что челюсть хрустнула, и потянулась к кружке с чаем, которую я предусмотрительно оставил на краю стола. «Ты выглядишь так, будто всю ночь вагоны разгружала», — хмыкнул я. «Почти. Честно призналась она, забираясь ногами на табуретку. «Мне снилось, что мы с Дашей пытаемся поймать огромную курицу. Прямо здесь, на кухне. А она от нас убегает и несет золотые яйца». «Если начнешь нести золотые яйца, я, может, наконец-то куплю тебе нормальную пижаму». Усмехнулся я, сгребая нарезанный лук в миску. «А пока придется довольствоваться обычными. Будешь омлет?» Настя слабо улыбнулась. В ее огромных серых глазах на секунду промелькнули озорные искорки. Мы помолчали, прислушиваясь к звукам просыпающегося города. Где-то хлопнула дверь, лениво болтали бабульки, что прошлись прямо под окнами нашей закусочной. По дороге проехалась пара автомобилей. Этот утренний гул был лучшей музыкой. Не прошло и 10 минут, как дверь снова распахнулась, на этот раз без всякого предупреждения. В кухню вихрем влетела Даша. Джинсы, яркая футболка, рыжие волосы собраны в небрежный хвост. «Кто тут уже в поте лица трудится?» Бодро бросила она и, пройдя к раковине, тщательно вымыла руки. «Ого, сколько всего нарезано! Игорь, у нас сегодня банкет в честь свержения тирана Алиева!» Она с довольной улыбкой ущипнула кусочек морковки из миски с заготовками. «Сегодня у нас обычный рабочий день», – спокойно ответил я. «И не трогай заготовки. Меню простое. Борщ, котлеты по-домашнему, салат весенний. Все уже подготовлено и ждет своего часа». «Ух ты, как в санатории!» – обрадовалась Даша. «После вчерашних событий я согласна на что угодно, лишь бы денек прошел спокойно. Как думаешь, они дадут нам передышку? Хотя бы на недельку?» Я вытер руки о фартук и пожал плечами. «Сомневаюсь. Алиевы не те люди, которые просто так отступают. Особенно Фатима». При упоминании этого имени Настя, до этого мирно пившая чай, заметно напряглась. «Она ведь даже не появлялась. Мурата забрала стража, а от нее ни слуху, ни духу. Ни угроз, ни скандала. Тишина. Будто ее это совсем не волнует». «Вот это и пугает». Кивнул я. «Когда такие, как она, затихают, жди беды. Она не истеричка, как ее сынок. Она хищница. А хищники не кричат перед атакой. Они затаиваются в высокой траве и ждут, когда жертва повернется к ним спиной». Я посмотрел на них обеих. Настя кутала нос в воротник свитера, а Даша, перестав улыбаться, сосредоточенно нарезала свеклу. «И что, по-твоему, она будет делать?» – спросила Даша, не поднимая головы. Ее голос стал серьезным. «Она ударит. Не сейчас, так завтра. И ударит не в лоб, а по самому больному. По репутации, по поставщикам, по нам. Она будет ждать, пока мы расслабим булки и решим, что победили. Поэтому расслабляться нам нельзя. И ждать удара тоже. Нужно действовать первыми». Настя спрыгнула с табурета и подошла ко мне. «Что ты задумал, Игорь?» Я позволил себе легкую улыбку. Девчонки за эти дни повзрослели на несколько лет. Из испуганной сестренки, восторженной ученицы, они превратились в настоящих бойцов. Врать им не хотелось. «Сегодня днем мне нужно будет отлучиться. На пару часов, может, больше. Есть одно дельце». «Опасное дельце?» Тут же спросила Настя. «А что с обедом?» Одновременно с ней спросила Даша. Я посмотрел на них и почувствовал укол гордости. Одна заботится о сердце, другая о деле. Идеальный тандем. «Для тебя, Настя, все под контролем. Для тебя, Даша, все для обеда готово. Меню вы знаете. Справитесь без меня». Даша тут же выпрямилась. В ее зеленых глазах вспыхнул азарт. «Еще бы не справились!» Уверенно заявила она. «Не в первый раз. Все будет по высшему разряду, шеф». «Я вас не сомневаюсь», – кивнул я. «Поэтому и доверяю вам самое главное – наш очаг». Настя, услышав это, наконец-то улыбнулась по-настоящему, без тени тревоги. «Мы не подведем». Я допил остывший чай и посмотрел в окно. Солнце уже поднялось выше, заливая улочку теплым светом. Новый день нес с собой не только запах свежего хлеба, но и запах перемен. Я отчетливо понимал, одной только гениальной кулинарии эту войну не выиграть. Придется играть по их правилам, а может даже устанавливать свои. «Ну что, команда?» – сказал я, развязывая фартук. «Пора открывать нашу лавочку. Сегодня у нас обычный рабочий день, так что работаем четко и без паники». Настя фыркнула, мол, кто бы говорил о панике, а Даша хитро улыбнулась, поигрывая ножом. «Будет жарко, Игорь, но мы готовы». Днем я оставил девчонок на кухне и вышел на улицу. И снова ощущение было странное, будто отправил двух новобранцев на первое настоящее задание. И тревожно, и гордость берет. Даша с ее вечным огнем в глазах и Настя с ее тихой, но железной ответственностью. Я был уверен, что они справятся. Ну, почти уверен. Солнце жарило нещадно, но настроение было на удивление боевое. В руках я нес небольшой пластиковый глубокий стакан, аккуратно укутанный в чистое полотенце. Внутри плескался мой секретный эликсир. Густой золотистый куриный бульон, который я варил на крошечном огне добрых 3 часа. Бабушка в моей прошлой жизни клялась, что такая штука любого мертвеца на ноги поставит. А Вовчику сейчас это было нужнее всего на свете. Оказавшись в больнице, поднялся на 2-й этаж, пройдя в палату к своему стажеру-повару. Вовчик лежал на койке у самого окна. Лежал тощий и бледный, с огромным лиловым фингалом под глазом. Зрелище было то еще, но, завидев меня, парень дернулся и попытался приподняться. «Шеф!» – прохрипел он, морщась от боли. «Ты пришел!» «Лежи, герой!» Я махнул рукой, чтобы он не дергался, и поставил банку на тумбочку. Еще швы разойдутся, потом зашивай тебя. Как самочувствие? «В полном порядке!» – отрапортовал он с таким рвением, будто не на больничной койке валялся, а принимал парад. «Доктор сказал пару дней и снова в строй. Я так переживал, думал, как вы там без меня, ведь посуда...» «С посудой мы как-нибудь разберемся». Я невольно усмехнулся. «Ты, главное, сам в норму приходи. Нам тебе не хватает». Я развернул полотенце и открыл крышку. По палате тут же ударил густой, теплый, домашний аромат настоящей курицы, лука и кореньев. Трое соседей Вовчика, до этого момента изображавшие часть интерьера, разом оживились. Один дед с дремучей бородой даже носом повел, как гончая на охоте. «А это что?» – прошептал Вовчик, глядя на золотистую жидкость с каким-то священным трепетом. «Лекарство. Пей, пока теплое. Сила вернет лучше любой аптечной микстуры». Он взял банку стакан обеими руками, так осторожно, словно это был хрустальный кубок. Поднес к лицу, глубоко вдохнул и прикрыл глаза от удовольствия. Сделал первый маленький глоток, потом второй, побольше. И тут парень поплыл. Его худые плечи затряслись, а из-под сжатых век покатились слезы. Крупные, злые слезы обиды и какой-то детской благодарности. Он плакал молча, судорожно глотая бульон и тихо всхлипывая. «Ты из-за меня столько проблем, а ты мне принес!» Бормотал он, не в силах связать слова. «Так, прекращай сырость разводить». Я неловко похлопал его по тощему плечу. Чувствовал я себя в такие моменты ужасно. «Ты за нас всех получил, так что ешь и поправляйся. Ты часть команды. А своих в беде не оставляют, понял? К тому же, я хитро прищурился. Даша видит в тебе героя, а герои не ревут за просто так. Так что вдохни, выдохни и будь мужиком. У тебя ведь это отлично получалось». «Да, слегка лукавил. Ну а что прикажете мне говорить, чтобы поддержать парня?» Он только кивнул, продолжая вливать в себя бульон. Я посидел с ним еще 10 минут. Он сбивчиво рассказывал, как пытался отбиться от тех 3 амбалов, как ему было стыдно, что он такой хилый и не мог достойно защитить Дашу. Я слушал, кивал и думал, что этот нескладный паренек с его собачьей преданностью – это мой самый ценный кадр. Таких людей не купишь ни за какие деньги, и предавать их нельзя. Выйдя в коридор, я чуть не врезался в госпожу Зефирову. Местная аптекарша плыла по коридору, оставляя за собой шлейф дорогих духов с какой-то пряной незнакомой ноткой. «Игорь, какая встреча!» Пропела она, останавливаясь так близко, что я мог разглядеть золотые искорки в ее карих глазах. «Неужели здоровье подвело? Могу предложить отличное средство для мужского тонуса. Новинка из самой Османской империи». «Благодарю, но я лишь навещал сотрудника». Я изобразил вежливую улыбку, делая незаметный шажок назад. «С тонусом пока все в порядке, я не жалуюсь». Она мелодично рассмеялась, прикрыв рот ладошкой в изящной перчатке. «Я ж просто шучу, хотя...» Она сделала еще полшага ко мне, ее голос стал тише, почти заговорщицким. «Если вам вдруг понадобится что-то поинтереснее сиропа от кашля, заглядывайте ко мне в аптеку. Можно после закрытия. У меня есть травы, которых нет в официальном каталоге. Для такого знатока, как вы, думаю, найдется кое-что совершенно особенное». Намек был толще некуда. Звучит интригующе. И я посмотрел ей прямо в глаза. «Люблю все особенное. Обязательно загляну». Она довольно улыбнулась, подмигнула и поплыла дальше по коридору, оставив меня переваривать информацию. Еще один игрок на доске. Возможно, будущий союзник. А может, просто хитрая дамочка, которая хочет погреть руки на моем успехе. И не только там. В любом случае, это был шанс, который нельзя упускать. В кармане завибрировал телефон. Короткое сообщение от Саши Доды. «Дядя приезжает во вторник. Утром. Будет в городе всего 2 часа. Готовься. Это твой шанс». «Вторник. То есть послезавтра. Я медленно побрел к выходу. В голове из полного хаоса постепенно начал выстраиваться план, простой как меню для бизнес-ланча. Фатима Алиева, эта старая ведьма, затаилась и ждет моего промаха. Что ж, ждать ей придется долго. Я больше не тот запуганный паренек, каким был Игорь Белославов. Пункт первый. Придумать, чем удивить столичного гостя. Нужно что-то простое, но чтобы било наповал. Что-то, что покажет всю пропасть между моей едой и их химической дрянью. Пункт второй. Заглянуть к госпоже Зефировой. Надо понять, что у нее есть в наличии и чего она хочет взамен. Бесплатно такие услуги не оказывают. Пункт третий. Подготовить команду. Даша, Настя и, как только встанет на ноги, Вовчик. Они моя гвардия, мои руки и мои глаза. Я вышел на улицу, щурясь от яркого солнца. Кажется, спокойные деньки закончились, так и не начавшись. Началась настоящая работа. Вечером я отпросился у девчонок. Сказал, что надо было заглянуть к одному травнику на окраине, договориться о поставках. Они так умотались за день, что просто кивнули, не задавая лишних вопросов. Настя уже клевала носом над какой-то тетрадкой с расчетами, а Даша просто рухнула на табуретку. Я дождался, пока первые тени лягут на улице Зареченская, и пошел. Только совсем не к травнику. В лес. Честно говоря, сам не понимал, какого черта меня туда несет. Это было необычное желание прогуляться. Скорее, похожее на зуд где-то под ребрами. Словно кто-то невидимый дергал за леску, а крючок засел прямо в сердце. Шел, куда глаза глядят, быстро свернув с тропинок, по которым гуляли горожане. Воздух здесь был другим, густым, влажным. В какой-то момент я понял, что окончательно заблудился. Фонари города остались далеко позади, а луна пряталась за тучами. И как раз в этот момент тропинка, если ее можно было так назвать, просто кончилась. Уперлась в двух сосновых гигантов, а проход между ними был занят. Там стоял злыдень, огромный, с хорошего бычка волк. Шерсть черная, как смола, а самое жуткое – костяные шипы, торчащие из хребта. В полумраке они светились бледным мертвецким светом. Он не рычал. Он скорее вибрировал всем телом, издавая низкий гул, от которого холодок пробежал по спине. И тут в голове прозвучал голос. Не то, чтобы я его услышал ушами. Скорее, это была мысль, принесенная ветром. Голос травки. «Не трогай, он мой». Злыдень дернул ухом, склонил свою массивную башку на бок, уставившись на меня парой желтых фонарей. Посмотрел так внимательно, будто пытался прочитать состав блюда на этикетке. А потом просто шагнул в тень дерева и пропал. Не убежал, не отпрыгнул, словно его там никогда и не было. Я даже моргнуть не успел. Сделав шаг вперед, я вышел на уже знакомую мне поляну. Она сидела на поваленном стволе и ждала. Травка. Сегодня она выглядела совсем юной, почти девчонкой. На голове венок из каких-то цветов, что светились в темноте, а в зеленых глазах плясали смешинки. Но стоило мне подойти, как ее лицо на секунду изменилось. Морщинки собрались у глаз. Взгляд стал глубоким и древним, как у старухи, видевшей рождение этого леса. А потом она сделала шаг навстречу и превратилась в обольстительную женщину. «Ты звал, повар?» Ее голос был похож на шелест листвы. «Не звал, а пришел за консультацией». Поправил я, присаживаясь прямо на мох напротив нее. «Это разные вещи». Она тихо рассмеялась, и по поляне словно прошелся теплый ветерок. «Для леса одно и то же. Что тебя тревожит?» Я не стал тянуть кота за хвост. Выложил все как на духу. Про Фатиму, про ее странное влияние и про то, как она словно паучиха опутала своей сетью полгорода. Говорил без паники, как шеф-повар, столкнувшийся с новым ядовитым ингредиентом, который ему подсунули на кухню. «Мне нужно понять технологию». Закончил я. «Эту вашу магию. В чем разница между высшей, которой аристократы кичатся, и той порошковой дрянью, что продают в магазинах? И что за алхимия, о которой ты говорила? Я не собираюсь огненными шарами кидаться. Я хочу понять химию процесса. Понимаешь? Как мне бороться с ведьмой, если я даже не знаю, из какой нитки сплетена ее паутина?» Она слушала, не перебивая. Только голову склонила на бок, как птица. «Твоя сила в том, что ты чувствуешь жизнь». Наконец ответила она. «Магия дворян. Это сила крови. Она как река в гранитном русле. Мощная, но течет всегда по одному пути. Порошки купцов – это пыль. Мертвая магия. Иллюзия. Как нарисованный на стене очаг. Он светит, но не греет. А твой дар...» Она протянула руку и коснулась моей щеки. Ее пальцы были прохладными и пахли свежей мятой. «Твой дар — это сила самой земли. Ты можешь взять мертвый кусок мяса и сделать его живым на языке. Можешь взять скромную травку и раскрыть всю ее душу. Ты не колдун, повар. Ты творец». Звучало красиво, но туманно. «И что мне с этим делать? Как это применить против старой карги?» «Слушай», – прошептала она, подойдя так близко, что ее волосы-травинки коснулись моего лба. «Слушай не ушами, а кожей. Дыхай не носом, а всем нутром. Паутина старой женщины соткана из страха и гнили. Она боится всего живого, боится настоящего вкуса, настоящего запаха, настоящих чувств. Дай людям правду. Дай им попробовать настоящую жизнь, и ее гнилая паутина рассыплется сама». Мы замолчали. Воздух вокруг стал плотным, будто перед грозой. И я смотрел в ее зеленые глаза и видел в них не только мудрость веков. Там было что-то еще. Дикое, настоящее, чувственное. Та самая искра жизни, о которой она говорила. «Ты поможешь? Научишь меня слушать?» — спросил я, не отводя взгляда. «Помогу», — кивнула она. «Но за это я тоже кое-что хочу». «И чего же?» «Тепла. Ваши люди приносят в мой лес только холод. Холод жадности, холод страха, холод мертвых порошков. А ты? В тебе горит огонь. Настоящий, человеческий. Мне любопытно. Поделись со мной своим теплом, и я научу тебя всему, что умею сама». Я усмехнулся. «Такой бартер меня устраивает». Она улыбнулась в ответ, а в следующую секунду ее губы коснулись моих. Ее поцелуй был подобен дегустации. Взрыв вкуса, как от дикой лесной ягоды. Терпкий, сладкий, с нотками влажного мха. Я обнял ее, и по телу будто хлынул не адреналин, а сама жизнь. Глава 5. Обратно я шел уже в полной темноте. Но мир вокруг изменился, стал ярче, громче, отчетливее. Я чувствовал, как под камнями дремлют корни старых тополей. Слышал, как в темном переулке пищат две крысы. Возможно, обсуждают, где раздобыть сырную корку. Но главное, я ощущал запахи. Я мог разложить на составляющие аромат ночного города. Вот воняет дешевым пивом из таверны. Вот тянет приторными духами от дамочки в окне третьего этажа. А вот от особняка Алиевых на другом конце города несет холодом. Таким ровным, спокойным, злым холодом, как из морозильной камеры, где хранят гнилое мясо. Мое чутье обострилось. Я получил новый инструмент. И мне не терпелось его опробовать. Понедельник начался с привычной кухонной суеты. В воздухе витал запах свежего теста для пирожков и крепкого черного чая, который заварила Настя. Даша, напевая себе под нос какую-то простенькую мелодию, так ловко шинковала капусту, что нож в ее руках превратился в размытое пятно. Сестра, сосредоточенно нахмурив брови, щелкала в калькуляторе, пересчитывая выручку за выходные. Я же стоял у плиты и колдовал над бульоном для солянки. Но сегодня я чувствовал, как тепло проникает в каждый кусочек мяса, как морковь отдает свою сладость, а лук – терпкую горечь. Я ощущал, как прямо сейчас в этой кастрюле рождается тот самый правильный вкус. «Игорь, а может сегодня чебуреки сделаем?» — мечтательно протянула Даша, не отрываясь от своей капусты. «Такие, знаешь, с мясом, с соком внутри, чтобы брызгало, когда кусаешь». «Сначала разберемся с планом на день, а потом будем брызгать соком», — усмехнулся я. «На обед сегодня у нас...» Договорить я не успел. В Входная дверь распахнулась таким грохотом, будто ее вынесли с ноги. На пороге, шатаясь, стоял Вовчик, бледный, как простыня, с живописным фингалом под глазом, который уже начал цвести всеми оттенками от лилового до желто-зеленого. Он выглядел, как восставший из мертвых, но глаза его горели нездоровым, фанатичным огнем. На нем была та же самая больничная пижама в полоску, поверх которой он кое-как натянул старую куртку. «Шеф, я в строю!» – отрапортовал он, пытаясь встать по стойке смирно. Его тут же качнуло, и он едва не завалился на бок, успев ухватиться за дверной косяк. Даша ахнула и выронила нож. Настя вскочила из-за стола. Моей первой мыслью, мыслью 40-летнего циничного Арсения, было заорать на этого идиота, схватить за шиворот и оттащить обратно в больничную палату. Но я сдержался. Я видел его глаза. В них было столько отчаянной, почти болезненной преданности, что ругаться было бы просто подло. Я молча переставил с плиты кастрюлю с бульоном, вытер руки о фартук и медленно подошел к нему. «Строй, значит?» – спросил я тихо, глядя ему прямо в глаза. «Так точно!» – гаркнул он, отчего снова пошатнулся. «Готов к выполнению любых задач. Мыть, чистить, носить. Все, что скажешь». Я положил ему руку на плечо. Он был горячим, как печка. Ну, конечно, температура. Герой. «Пойдем, боец, поговорим». Я отвел его в угол зала и усадил на стул. Он тут же попытался вскочить, но я надавил на плечо, заставляя сидеть. «Слушай меня внимательно, Владимир». Я впервые назвал его полным именем, и он сразу сник, поняв, что шутки кончились. «То, что с тобой случилось, это не твоя вина. Это моя. Я втянул вас всех в эту историю. Я не уберег. И мне за это стыдно. Понял?» Он замотал головой, пытаясь что-то возразить, но я не дал ему вставить слово. Продолжив так же тихо, но жестко. «Ты не только мойщик посуды. Ты часть этой команды. Моей команды. И мне нужен не полуживой энтузиаст, который упадет в обморок от запаха жареного лука. Мне нужен здоровый, сильный боец. Поэтому слушай мой приказ. Как шефа и, если тебе не все равно, как друга. Ты сейчас разворачиваешься и идешь обратно в свою палату. И не высунешь оттуда носа, пока врач лично не позвонит мне и не скажет, что ты здоров, как бык. Это ясно?» Вовчик смотрел на меня, и его губы дрожали. Он явно ожидал чего угодно. Крика, ругани, может, даже подзатыльника за самоволку. Но не этого. Упоминание о дружбе его добило. Он медленно опустил голову. «Я просто хотел помочь», – прошептал он сдавленно. «Я знаю», – сказал я уже мягче. «И я это ценю. Больше, чем ты думаешь. Но лучшая твоя помощь сейчас – это набираться сил. Мы тебя ждем. Все». Он поднял на меня глаза, полные какого-то нового понимания. Медленно, очень медленно кивнул. «Я понял, шеф. Я все сделаю, как ты скажешь». В этот момент к нам подошла Даша. Она молча наблюдала за нашим разговором, прислонившись к дверному косяку. На ее лице не было ни тени обычной насмешки. Она подошла к Вовчику и мягко положила руку ему на плечо. «Пойдем, герой, провожу тебя до палаты, а то еще где-нибудь по дороге упадешь. И смотри у меня, если еще раз бежишь, я тебе лично такой нагоняй устрою, поклеше шефа будет». Ее голос был теплым и немного ворчливым, как у старшей сестры, которая ругает непутевого младшего брата. Вовчик посмотрел на нее, и его щеки, даже под синяком, залил густой румянец. Он послушно поднялся, и Даша, обняв его за плечи, повела к выходу. «Я быстро!» – крикнула она мне уже с порога. «Только удостоверюсь, что этот дезертир снова лег в кровать». Они ушли. Настя подошла ко мне и тихо сказала. «Ты правильно поступил. Он бы тут и правда свалился». Я кивнул, глядя в окно. Я видел, как Даша что-то строго, но с улыбкой выговаривала Вовчику. А тот шел рядом, опустив голову, и был, кажется, самым счастливым человеком на свете от такого внимания. Утренняя толпа, жаждущая еды и зрелищ, второе, увы, они не получили, рассосалась, оставив после себя лишь гору грязной посуды и приятную ноющую боль в мышцах. Даша, вернувшаяся после недолгого отдыха, порхала у раковины. Казалось, эта рыжая бестия вообще не знала усталости. Ее энергия била ключом, пока она с грохотом управлялась с тарелками. Настя тихонько скользила по залу, протирая столы и поправляя салфетки. В нашем маленьком очаге наступил штиль. Именно в этот тихий час с грацией дорогого автомобиля, въезжающего на деревенский двор, к нам пожаловала Светлана Бодко. Она не стучала, просто толкнула дверь и вошла. Но в этот раз в ней не было той хищной ауры акулы, учуявшей кровь. Сегодня она выглядела иначе. Дорогой брючный костюм все так же идеально сидел на ее фигуре. Но плечи были расслаблены, а в глазах вместо холодного блеска профессионала читался живой, почти человеческий интерес. «Не помешаю?» Ее голос прозвучал мягче обычного. Я как раз вытирал руки. «Так-так-так, а день становится все более интересным». «Смотря зачем вы пришли, госпожа Будко. Если за стейком, придется подождать. А если просто поговорить, то чашечку кофе я вам организую». Она улыбнулась. Не той отработанной улыбкой для камеры, а настоящей. Уголки губ дрогнули, а в глазах появились смешинки. «Пожалуй, от кофе не откажусь. Говорят, ваш творит какие-то чудеса». «Никаких чудес», — буркнул я, доставая с полки медную турку. «Просто хороший кофе, а не тот мусор, что продают в пакетиках». «Да, у нас наконец-таки появился тот самый кофе, который я мог со спокойной душой называть полноценным напитком, а не черной жижей». Я молча отмерил зерна, засыпал их в ручную кофемолку. Мерный скрип наполнил кухню. Через пару минут по очагу поплыл густой, терпкий аромат, от которого даже у меня, старого циника, что-то довольно заурчало внутри. Я поставил перед ней крошечную фарфоровую чашку с темным, дымящимся напитком. Светлана осторожно взяла ее, сделала маленький глоток и прикрыла глаза. По ее лицу пробежала волна такого искреннего удовольствия, какое не сыграет ни один актер. «Боже!» Выдохнула она, открывая глаза. «Это просто незаконно. Теперь я понимаю, почему полгорода готовы стоять к вам в очереди». «Дело не во мне, а в кофе. Пожал я плечами. Люди просто забыли, каким он должен быть. Как и все остальное». «Вот, именно!» Она легонько хлопнула ладонью по стойке, и в ее глазах снова зажегся тот самый профессиональный огонек. «В этом все и дело. Игорь, я пришла не просто так. Я хочу предложить тебе кое-что». Я прислонился к стойке напротив нее, скрестив руки на груди. Внутренний Арсений Вольский приготовился к переговорам. Я внимательно слушаю. «Я хочу запустить шоу на нашем местном Зареченск ТВ. Кулинарное шоу. И я хочу, чтобы главным героем стал ты». Она выпалила это и замолчала, впившись в меня взглядом. А я молчал в ответ. Мозг шефа-повара, привыкший к интригам и расчетам, заработал на полную мощность. Телешоу. На местном канале. «Отлично! Это же рупор! Громкий рупор, через который я смогу говорить с целым городом! Раз в неделю в прайм-тайм. Я смогу жарить мясо, а заодно учить. Объяснять, почему их магические порошки – это обман и химия, а обычная свекла с огорода – настоящее сокровище. Это же идеальный способ вести войну с Алиевыми. Не прятаться от их бандитов, а бить по самому больному, по их бизнесу. Бить прямо в головы их покупателей». «Название уже есть», – продолжила Светлана, не выдержав паузы. «Что-то вроде «Кухня по-честному» или «Вкус без магии». Броское, простое. Мы покажем людям, как готовить из нормальных, настоящих продуктов. Расскажем, где их купить. Будем рушить мифы, которые им вбивали в головы годами. Это будет бомба, Игорь!» Она говорила с таким азартом, что я почти поверил. Для нее это был не просто очередной репортаж. Она, как и я, нащупала что-то настоящее, живое. И ей до смерти хотелось стать частью этой истории. «Идея звучит неплохо», — медленно произнес я, сохраняя на лице покер-фейс. «Но у меня есть несколько вопросов. Первый. Кто будет решать, что я готовлю и что говорю в кадре?» «Ты, разумеется!» Без тени сомнения ответила она. «В этом вся и соль. Мне не нужен говорящий манекен, читающий по бумажке. Мне нужен ты. Твоя наглость, твои знания, твоя злость, если хочешь». «Хорошо. Второй вопрос. Деньги». Светлана слегка поморщилась, как от кислого лимона. «А вот тут все не так красиво. Бюджет, скажем так, он очень скромный. Зареченск ТВ – это не столичный канал с золотыми унитазами. Но на пару приличных камер, свет и монтажера нам хватит. Остальное – твой талант, харизма и моя способность слепить из этого конфетку». «И последний, самый главный вопрос. Зачем это тебе?» Я посмотрел ей прямо в глаза. Она не отвела взгляд. «Амбиции, Игорь, то же, что и у тебя. Я устала снимать сюжеты про открытие ларьков и то, как градоначальник ленточку перерезает. Эта история – мой билет наверх. И твой тоже. Если шоу выстрелит здесь, в Зареченске, я смогу продать его на губернский канал. А там, кто знает, может, и до столицы достучимся. Я хочу поставить на тебя, Игорь. ты моя лучшая лошадь на этих скачках». Я молчал, делая вид, что взвешиваю все «за» и «против». А внутри 40-летний Арсений Вольский одобрительно хмыкал. «Столица». Она сама это сказала. Эта умная, расчетливая журналистка видела во мне личный социальный лифт. Что ж, меня это более чем устраивало. Прокатимся вместе. «Хорошо», — сказал я и протянул ей руку. «Я согласен, но есть одно условие. Уже спрашивал, но уточню, что у меня полный творческий контроль. Абсолютный. Я решаю, что готовить, как это снимать и что говорить. Если я захочу полчаса рассказывать, почему ваш поцелуй солнца — это химическая отрава, вы не вырежете ни одного слова. Без цензуры. Договорились?» Она, не раздумывая, крепко стиснула мою ладонь. Рукопожатие у нее было сильное, мужское. «По рукам. Добро пожаловать на телевидение, шеф». Она залпом допила остывший кофе, хитро мне подмигнула и, снова превратившись в деловую женщину, у которой каждая секунда на счету, вышла из закусочной. Я проводил ее взглядом. Настя и Даша, которые все это время, кажется, даже не дышали, тут же подлетели ко мне. «Телевидение? Игорь, ты серьезно? Тебе снова по телевизору покажут?» В огромных глазах Насти плескался восторг, пополам с неподдельным ужасом. Даша же просто сияла. «Игорь, ты будешь звездой, весь город будет смотреть!» «Не думаю, что это всего лишь шоу, девчонки». Усмехнулся я, глядя в окно, где исчезла фигура Светланы. «Это наше новое оружие, и мы только что получили лицензию на его использование. Фатима Алиева думает, что она хитрая, думает, что затаилась, как паук, и ждет удобного момента для удара. Глупая женщина. Пока она сидит в своей норе, я собираюсь устроить на ее территории пожар. И скоро весь город увидит, как ее дешевая паутина из лжи и усилителей вкуса сгорит дотла». Вечер понедельника окутал очаг долгожданной тишиной. После дневной кутерьмы с новостями о телешоу и внезапным побегом Вовчика, который, к счастью, также внезапно и вернулся, мы наконец-то смогли спокойно выдохнуть. Я, Настя и Даша сидели за нашим любимым столиком у окна и лениво доедали солянку. Даша с энтузиазмом работала ложкой, а вот сестренка скорее задумчиво гоняла кусок лимона по тарелке. Видно было, что у нее в голове крутился целый рой мыслей. «Значит, завтра?» Наконец нарушила она молчание, подняв на меня свои огромные серые глаза. «Приезжает этот твой важный гость?» «Во-первых, не мой, а Саши. Поправил я ее, стараясь говорить как можно беззаботнее. Во-вторых, не гость, а дядя. И да, завтра». «И что ты ему будешь готовить?» Тут же оживилась Даша, отодвинув пустую тарелку. «Нужно же приготовить что-то такое, чтобы он просто до речи потерял. Может, замахнемся на шашлык из радужного павлина? Я слышала, у них мясо невероятно нежное». «Шашлык из краснокнижной птицы мы пока отложим», — усмехнулся я. «Для начала нужно провести разведку боем. Я понятия не имею, что у них за кухня, какие продукты в ходу. Не могу же я, как слепой котенок, тыкаться в незнакомом месте». Я вытащил из кармана смартфон. Две пары глаз тут же уставились на меня с немым любопытством. Найдя в контактах номер Саши, я нажал на вызов. «Привет, это Игорь», — сказал я, когда в трубке послышался ее бодрый голос. «Слушай, у меня к тебе деловое предложение. Чтобы завтра не сесть в лужу перед твоим уважаемым дядей, мне бы хотелось заранее осмотреть, так сказать, поле будущей битвы. Твою домашнюю кухню. Может, я заскочу на полчасика? Просто гляну, что к чему, чтобы составить план». В трубке раздался ее веселый, заразительный смех. «Осмотреть кухню? Игорь, ну ты бы хоть врал поубедительнее. Просто скажи, что хочешь напроситься в гости». Она сделала короткую паузу. «Приезжай, конечно. Мама как раз вернулась из фитнес-центра. Заодно и с ней познакомишься. Ждем». Я бросил вызов и убрал телефон. «Ну что, банда, я поехал на рекогносцировку. Видите себя хорошо и не скучайте». Настя на это только тяжело вздохнула. А вот Даша хитро прищурилась, подперев подбородок кулаком. «Рекогносцировка, значит? Ну-ну, смотри там, разведчик, не попади в плен к противнику. А то знаем мы таких». Я лишь улыбнулся и, взяв свою пустую тарелку, вернулся на кухню. «Знаешь, а я с ней в чем-то солидарен». Раздался с полки голос Рата. Крыс накручивал свои усы и с ехицей смотрел на меня. «Вечер, девушка, вы одни, бутылка вина и...» «Мы будем не одни, Рат», — хмыкнул я в ответ. «Там будет ее мама». «О, как интересно». «Да, мне тоже интересно, какая у них кухня, и не более». С этими словами посмотрел на своего пушистого приятеля. «Ладно, ладно». Арат спрыгнул на стол. «Можно я с тобой?» «Прости, дружище, но я сильно сомневаюсь, что Саша будет рада, если увидит, что я с собой привез крысу». «А вот сейчас обидно было», — заметил Рад, но тут же задумался, поднявшись на задние лапки. «С другой стороны, все по факту». «Лучше пожелай мне удачи». Я тяжело вздохнул, не буду отрицать. Небольшое волнение кружило внутри груди, то и дело сжимая сердце. Но отступать нельзя. Вселенная не для того дала мне второй шанс. Я не собирался его упускать. Глава 6. Дверь открыла сама Саша. На ней были обычные джинсы и простая белая футболка. Волосы собраны в небрежный пучок. Но даже в таком домашнем виде она выглядела сногсшибательно. «Проходи, шпион!» Улыбнулась она, пропуская меня в квартиру. Я шагнул внутрь и невольно присвистнул. Квартира была просто огромной. Просторная гостиная с окнами во всю стену. Дорогая, но не вычурная мебель. Какие-то современные картины на стенах. Все здесь кричало о деньгах и хорошем вкусе. «Мам, иди сюда, познакомься, это Игорь, тот самый!» крикнула Саша куда-то вглубь квартиры. Из кухни вышла ее мать, Татьяна Дода. И я сразу понял, в кого пошла дочка. Высокая, статная женщина лет 45 с короткой стильной стрижкой. С такими же, как у Саши, пронзительными и умными глазами и легкой, уверенной улыбкой. От нее веяло такой силой и властью, что казалось, она с одинаковой легкостью могла управлять и корпорацией, и целой армией. «Очень приятно, Игорь. Наслышана о вашей маленькой кулинарной революции», сказала она, протягивая мне руку. Рукопожатие оказалось на удивление крепким, деловым. «Саша мне про вас все уши прожужжала. Пойдемте, покажу вам наше поле боя». «Кухня! Ох, какая же у них была кухня!» Я, повидавший на своем веку и кухни мишленовских ресторанов, и адские подвальные забегаловки, стоял и молча завидовал. Эта кухня была больше, чем весь обеденный зал моего очага. Хорошо, утрирую, но явно больше, чем наша рабочая кухня. Огромный стальной остров посередине, индукционная плита на 6 конфорок, 2 духовых шкафа, встроенная кофемашина, холодильник размером с небольшой шкаф и столько всякой техники, что я названий-то половины не знал. «Ничего себе!» «Только и смог выдохнуть я!» «Да тут можно банкет на сотню гостей готовить, даже не вспотев. Моя кухня по сравнению с этой просто чулан для швабры». Моя искренняя реакция им, кажется, понравилась. Татьяна рассмеялась. «Это все муж. Он у нас фанат технического прогресса. Любит, чтобы все было по последнему слову. Правда, сам на этой кухне готовит в основном яичницу». «Но его здесь нет. Интересненько». Мы сели за большой обеденный стол. Мне налили чаю в красивую чашку и положили огромный кусок еще теплого яблочного пирога. И как-то сам собой завязался разговор. Легкий, непринужденный. Мы говорили не о еде, не о завтрашнем ужине. Мы обсуждали городские новости, спорили о политике, о книгах. И я с удивлением для себя понял, что мне с ними легко. Я не играл роль простого повара Игоря, я был собой, Арсением. Я спорил с ними о последней статье в столичном вестнике. Цитировал модных столичных философов, которых они, к моему удивлению, тоже читали, и травил байки своей прошлой московской жизни, ловко маскируя их под истории, якобы услышанные от заезжего купца. Они смеялись, спорили со мной, и я видел в их глазах неподдельный интерес и уважение. Кажется, они оценили не только мои руки, но и мозги. Время пролетело совершенно незаметно. Когда я глянул на часы, было уже почти 11. «Ого, что-то я у вас засиделся. Пора и честь знать». «Что ж, как скажете». Татьяна поднялась из-за стола и лучезарно мне улыбнулась. Должен признать, что в тот момент внутри что-то ёкнуло. Уж больно красивой она была. Может, это ее родословная магия? Как знать. «Было приятно познакомиться, Игорь». Женщина протянула мне руку, и я тут же осторожно сжал ее. «Надеюсь, завтра вы нас удивите своим мастерством так же, как и разговорами». Я буду стараться, госпожа Дода. Да, к таким людям необходимо обращаться вежливо и учтиво. Сами понимаете, они аристократы. Думаю, будет проще нам всем, если мы будем обращаться друг к другу по именам. Кокетливо произнесла она. Как скажете, Татьяна. Легкий толчок в бок возвестил о том, что я малость заигрался. Игорь. Я повернулся и встретился с проницательным взглядом моей подруги, от которого невольно смутился. Нет, здесь определенно замешана какая-то магия. Хотя не стоит отрицать, что Татьяна умеет правильно очаровывать. Саша пошла меня провожать. Мы молча спустились по лестнице и вышли на пустынную ночную улицу. Прохладный ветерок приятно охладил разгоряченное лицо. «Спасибо за вечер. У вас отличная семья. И пирог просто восхитительный». Улыбнулся я. «Это тебе спасибо», — ответила она, глядя на меня как-то по-новому, изучающе. «Мама от тебя в восторге. Сказала, что у тебя голова варит получше, чем у половины попечительского совета». Она сделала шаг ко мне, и в следующую секунду ее губы снова накрыли мои. На этот раз поцелуй был совсем другим. Не таким наглым и требовательным, как в прошлый раз. Он был долгим, глубоким, дразнящим и обещающим. Когда она, наконец, отстранилась, я понял, что с трудом могу дышать. «Это...» Начал было я, пытаясь собрать мысли в кучу. «Это уже не аванс», — прошептала она, проводя кончиком пальца по моей щеке. «Это просто моя прихоть. Мне так захотелось. И я хочу гораздо большего, Игорь. Если ты, конечно, не испугаешься». Я посмотрел в ее глаза, сияющие в полумраке уличного фонаря. Эта девушка определенно играла по-крупному, и я прекрасно понимал правила этой игры. «Кто я такой, чтобы отказывать такой красивой девушке?» — сказал я с легкой усмешкой. Она рассмеялась, легко чмокнула меня в уголок губ и, развернувшись, скрылась в подъезде. А я еще несколько минут стоял посреди улицы, чувствуя на губах сладкий вкус ее помады и привкус больших возможностей. Домой я буквально летел на крыльях. Но стоило мне переступить порог очага, как вся моя эйфория мгновенно улетучилась. За столиком в зале сидели Настя и Даша. И вид у них был как у двух следователей, которые только что поймали особо опасного преступника. На лицах заговорщицкие улыбки. «Ну что, разведчик, докладывай обстановку». Без предисловий начала Даша. «Что удалось выведать? Какие у врага слабые места? Кухня у них хоть приличная? И какие у тебя с ней отношения?» Тут же добавила Настя, глядя на меня в упор своими огромными глазищами. Даша при этом нисколько не смутилась. Она смотрела на меня с живым, почти профессиональным любопытством, будто мы обсуждали не мою личную жизнь, а новый рецепт соуса. «Отношения у нас сугубо деловые», — соврал я, стараясь не моргнуть. «А кухня у них такая, что я теперь от зависти спать спокойно не смогу». «Деловые, значит?» — протянула Даша, и ее хитрый взгляд скользнул по моему воротнику, а потом на щеку. «А помада – это что, часть делового этикета? Новый столичный тренд, о котором мы в Зареченске еще не слышали?» «Черт, я поспешно провел рукой по щеке. Ну, конечно, остался след». «Это производственная необходимость». Нашелся я после секундной паузы. «Проводил дегустацию». Девчонки не выдержали и прыснули со смеху. Я стоял перед ними, как нашкодивший первоклассник, и чувствовал себя полным идиотом. Но почему-то злиться на них совсем не получалось. Наоборот, на душе стало как-то неожиданно тепло и уютно. Позже, когда все уже разошлись спать, я сидел на своей кухне и набрасывал в тетрадке варианты меню для дяди Саши. Рядом, на краю стола, примостился Рад и с видом великого критика грыз кусочек сыра, который я ему выдал. «Ну что, Ромео, навоевался?» — пискнул он, не отрываясь от своего лакомства. «Не твое крысиное дело», — буркнул я, чиркая в тетради. «Лучше докладывай, что там у Алиевых. Есть какое-то движение?» Рад проглотил сыр и на секунду стал серьезным. Его черные глазки внимательно посмотрели на меня. «Тишина, шеф. Та самая мертвая тишина, которая хуже любого шума. Тьма в их доме висит, как грозовая туча. Не шевелится. Просто ждет. Фатима не из тех, кто суетится». Я отложил карандаш и потер виски. «Старая ведьма ждет, когда я совершу ошибку». «Ладно», — сказал я, обращаясь то ли к крысу, то ли к самому себе. «Будем решать проблемы по мере их поступления». Я снова взял карандаш. А у меня были новые, влиятельные союзники. Целое телешоу в кармане и рецепт простого, но шикарного блюда, от которого любой чиновник не то что дядю, а и родину продаст. Так что пусть ждет. Посмотрим, кто кого переждет в этой игре на выживание. Вторник утро, очаг уже шумел, хотя до настоящего открытия оставалось еще 2 часа. Запахи свежего хлеба, жарящегося бекона и чего-то цитрусового витали в воздухе, смешиваясь в какую-то свою особенную мелодию. Я стоял у плиты, внимательно помешивая соус. Он медленно густел, меняет цвет, и я чувствовал, как меняется его вкус. В голове крутились мысли о предстоящем ужине, о каждом маленьком кусочке еды, о том, как они сыграют вместе, создавая тот самый незабываемый вкус. Настя с Дашей уже наводили порядок в зале. Слышались их голоса, легкие, веселые, такие привычные. Они переставляли стулья, протирали столы и время от времени перебрасывались шутками. Эти шутки, конечно же, касались меня. Я привык к их подколкам, но они были частью нашей рутины, нашего маленького мира, который я строил здесь, в Зареченске. Мне даже нравилось, что они такие живые. «Ой, Настя, смотри!» Голос Даши был звонким, с легкими нотками ехидства. Она даже не пыталась это скрывать. «Наш Игорь опять готовится к своим тайным свиданиям. Уж больно старается, прям поварешка горит у него в руках». Я невольно улыбнулся. Девчонки не знали всех деталей, но прекрасно чувствовали, когда я что-то затеваю. «А то...» Подхватила Настя. Ее голос был мягче, но тоже с хитринкой. «Ему же надо произвести впечатление. Вдруг он там себе невесту присмотрел из знатных? Тогда нам всем будет хорошо. Заживем, как графия». Я сделал вид, что не слышу, но внутренне напрягся. «Невеста, знатная. Конечно, не про Сашу. Она была яркой, дерзкой, умной. С ней было интересно. Но строить семью... Нет, пока не для меня». Даша подошла к прилавку, оперлась на него локтями и заглянула на кухню. Ее рыжие волосы рассыпались по плечам, словно огненный водопад, а ее зеленые глаза сияли озорством, как 2 изумруда. Она смотрела прямо на меня, и я чувствовал этот взгляд. «Игорь, а ты не собираешься скоро стать очень влиятельным зятем?» – спросила она, не моргнув глазом. Ее взгляд был такой же прямой, как и ее вопрос. Я обернулся, стараясь сохранить невозмутимый вид. Эта девчонка умела бить прямо в цель. «Даш, ты что несешь?» Я усмехнулся, стараясь придать голосу легкость, словно ее слова меня совсем не задели. «Я тут, между прочим, над великим искусством колдую, а ты меня отвлекаешь своими глупостями. Каждая секунда на счету». Она прищурилась, и на ее носике появилась та самая милая складочка, когда она хмурилась. Но глаза остались веселыми, словно она только что выиграла в какую-то игру. «Глупости? Да это же самое, что ни на есть серьезная вещь. Влиятельные зятья – это тебе не хухры-мухры. Это статус, это связи, это...» Она сделала паузу, показывая, что ждет от меня продолжение. «Это головная боль». Закончил я за нее с легким вздохом. «И мне ее пока хватает. А теперь будь добра, не отвлекай маэстро. Сегодня вечером меня ждет не ужин, а...» Я сделал паузу, подыскивая подходящее слово, чтобы оно звучало достаточно весомо, но не слишком пафосно. «Революция вкуса». Даша звонко рассмеялась. Ее смех был похож на колокольчики. Настя тоже хихикнула, подходя к ней и обнимая за плечи. «Революционер наш», — сказала Настя, качая головой. «Ну хорошо, революционер. Мы тут присмотрим за твоей вотчиной и за твоим очагом. Только ты уж там это... Не забудь, кто тебя кормит и поет. А то зазнаешься, глядишь». Я кивнул, возвращаясь к соусу. Внутренне я был немного удивлен и, если честно, даже облегчен кажущимся равнодушием Даши. Я помнил, как она на меня смотрела раньше, и понимал, что это не просто так. Я не хотел причинять ей боль. Она была слишком ценным человеком в моей команде, слишком хорошим другом, слишком талантливой ученицей. Она заслужила лучшего, чем быть просто увлечением. Надеюсь, она действительно остывает. Подумал я, осторожно пробуя соус кончиком ложки. Мои отношения с Сашей были сложными. Это была игра, да. Игра, в которой я мог получить информацию, поддержку, а она мое внимание, возможно, какую-то интригу, которой ей явно не хватало в ее скучной жизни. И, конечно, приятное общество. Я был для нее экзотикой, чем-то новым и дерзким, но будущего я с ней не видел. Не в том смысле, в каком она, возможно, представляла. Да и не в том, в каком Даша, возможно, мечтала. Мое сердце пока было занято совсем другим. Мой путь был другим. Путь шефа-повара, который собирался перевернуть этот мир с ног на голову, вернуть людям вкус настоящей еды. А в этом пути не было места для нежных чувств, для романтики. По крайней мере, пока. Я должен был быть сосредоточен, холоден, расчетлив, как хороший нож, который точно режет. «Ну все, Игорь, мы пошли», — сказала Даша, и ее голос вдруг стал серьезнее, деловитее. «Я на рынок, Настя заказы забирать. Звони, если что понадобится». «Ага», — ответил я, не отрываясь от работы. «И не забудьте про те травы, что я просил. Особо внимательно смотрите, там каждую веточку нужно рассмотреть». «Куда уж внимательнее», — проворчала Даша с легким смешком. «Как будто ты за нами не следишь». Дверь хлопнула, и я остался наедине с кухней, с ароматами, с бурлящими соусами и шкварчащим маслом. Тишина наполнилась шорохами моих движений, стуком ножа о разделочную доску. Это была моя стихия. Я принялся за заготовки. Мясо нужно было мариновать особым способом, чтобы оно стало нежным и сочным. Овощи нарезать строго определенным образом. Каждый ломтик должен был быть одинаковым. Специи, те самые, настоящие, что я добывал с таким трудом, смешать в идеальных пропорциях. Ни грамма больше, ни грамма меньше. Каждый шаг был выверен, каждое движение отточено. Это была моя медитация. Я взял в руки пучок свежего розмарина. Его аромат был терпким, хвойным, сложным, таким живым. Розмарин, который здесь продавали в аптеках как средство от кашля, в моих руках превращался в волшебство. Вкус, запах, воспоминания – все это было в нем. Я мелко рубил травы, смешивал их с маслом, добавлял щепотку соли. Каждый ингредиент имел свою историю, свой характер, свой секрет. И я знал эти секреты, я чувствовал их. Мои руки двигались быстро и уверенно. Тело Игоря, когда-то хилое и изможденное, теперь было крепким и послушным. Тренировки, свежий воздух, настоящая еда – все это делало свое дело. Я чувствовал себя сильнее, выносливее. И это было хорошо. Мне нужны были силы для всего, что предстояло, для этой битвы. Я взглянул на часы. Соус нужно было довести до идеальной консистенции, чтобы он обволакивал каждый кусочек еды. Мясо до нужной степени прожарки, чтобы оно таяло во рту. Овощи до хрустящей нежности, чтобы они добавляли свежести. Каждый элемент ужина должен был быть безупречен. Революция. Снова подумал я, и на этот раз это слово прозвучало в моей голове не как шутка, а как обещание. Обещание себе, своей новой семье, этому миру. Обещание вернуть вкус. И я собирался его сдержать. «Ну что, Зареченск?» – прошептал я, обращаясь к кипящей на плите кастрюле, где медленно готовился мой секретный соус. «Готовься, шеф идет, и он голоден». На кухне снова запахло чем-то невероятным. Чем-то, что обещало целое приключение. Мое сердце билось ровно, а в голове царил полный порядок. Личное – отдельно, профессиональное – отдельно. По крайней мере, я очень старался так думать. И пока что у меня это получалось. Почти. Глава 7. Саша встретила меня в легком шелковом платье, которое едва скрывало ее точеную фигуру. Ее глаза озорно блестели. Она была сама элегантность и дерзость. «Ну что, мой гений?» Промурлыкала она, подходя ближе и обнимая меня. От нее пахло дорогим парфюмом и чем-то электрическим, что ли. «Готов покорять столичную богему?» «Я всегда готов», — ответил я, целуя ее в щеку. Главное, чтобы богема была готова к тому, что я им предложу. Вскоре появились ее дядя и тетя. Саша тут же их представила. Максимилиан Дода был мужчиной лет 50, полноватым, но широкоплечим. От него веяло солидностью и властью. Его лицо было округлым, с мягкими складками, но глаза... Глаза у него были цепкие, проницательные, словно он видел тебя насквозь. Он носил дорогой, но простой костюм, который сидел на нем идеально. Рядом с ним стояла Кристина, его жена. Стройная, высокая блондинка, гораздо моложе мужа. Ее черты лица были слишком идеальными, чтобы быть натуральными. Легкий намек на пластику губ, гладкая натянутая кожа. Сначала я записал ее в пустышки, в тех светских львиц, что только и умеют, что улыбаться и кивать. Но мое чутье, которое обострилось после встречи с травкой, уловило нечто иное. За этой идеальной маской скрывались острый ум, наблюдательность и внутренность.